Кто не знает, что Анжуйский дом ведет начало от самого принца тьмы? Ходили слухи и о твердынях, павших перед английским королем в прошлом. Их названия звучали среди воинов, как отходная молитва. Шинон, отнятый им у родного брата, Туар, считавшийся неприступным, но взятый за три дня, Шамон-сюр-Луар, Кастион-сюр-Ажан, даже могучая цитадель в Фужере. Куда уж Марле надеется устоять перед этим отпрыском дьявола? Набрав разгон при взятии города, войско Генриха не стало терять времени и обрушилось на замок. Окованное железом сверло было установлено под острым углом к стене внутреннего двора, укрытые за деревянным щитом воины налегли на рукоятки, вворачивая инструмент в кладку. Огромный таран подкатили к подъемной решетке ворот, манганели снаряжали зарядом камней, чтобы обрушить их на головы защитников замка. Но Генрих осознавал все преимущества внезапности и распорядился начать общий приступ. Запалив вязанки с хворостом, атакующие, таща штурмовые лестницы, ринулись под прикрытием клубов дыма к стенам и полезли на укрепления. Опасаясь Марле нападения, котлы с кипятком и горячим маслом уже ждали бы момента опрокинуться на врага. Костелян поспешно отдал приказ развести огонь, но понимал, что выигрыш во времени на стороне Генриха Фицемпресса. Это пессимистическое предчувствие не замедлило оправдаться. Подъемная решетка не выдержала града ударов, и со скрежетом ломающегося металла поддалась, открывая тарану путь к следующей преграде, массивным дубовым воротам. Сверло продолжало вгрызаться в стену, поднимая облака пыли и обломков. Все больше воинов Генриха взбегало на стены, сходясь с защитниками в рукопашной. Но судьба замка не была предрешена до тех пор, пока с небес на внутренний двор не обрушились зажигательные стрелы и не раздался тревожный крик «Греческий огонь!». Немногим из солдат доводилось наблюдать это легендарное оружие в действии, потому как оно по преимуществу использовалось в Святой Земле, но наслышаны о нем были все, как и о том, что это пламя нельзя потушить ни водой, ни песком, а пылает оно жарче костров ада. Знали обороняющиеся и про факт, что отец Генриха, Жифруа Анжуйский, применил его против собратьев-христиан при осаде Монтрей-Белле. Костелян сорвал голос, стараясь развеять заблуждение, но никто его не слушал. Линия обороны зашаталась, потом рухнула. Ко времени, когда таран проложил дорогу во внутренний двор, гарнизон Марле уже обратился в бегство. Защитники искали спасения в донжоне. Воины Генриха повисли у них на плечах. Осознав, что битва проиграна, Костелян дал команду отходить. Ему и последним солдатам это едва удалось, потому как кто-то с перепугу запалил деревянные ступени, ведущие в главную башню. Не оставалось иного выбора, как пробиваться через клубы дыма и языки пламени. Едва защитники очутились внутри, дверь была закрыта и заперта на засов. Костелян Марле сидел на ступеньках помоста, уныло озирая большой зал. Тот освещался таким количеством настенных ламп и свечей, что под потолком витал сизый чад. Снаружи крепостной двор заливало заходящее солнце, сияющее на безупречно голубом сентябрьском небе, но здесь, внутри донжона, из-за плотно закрытых ставен уже наступили сумерки. Воздух уже казался спертым и застоявшимся, а ведь осада продолжалась всего полдня. Генрих удержал своих воинов от атаки на главную башню, и Костелян прекрасно понимал, почему. Король давал скопившимся в башне людям прочувствовать свою участь. Именно это и заботило сейчас Костеляна. Ему было не занимать ни храбрости, ни опыта, и не раз доводилось сидеть в осаде. Он вполне представлял, что ждет его впереди. Распределять тающий запас провизии, молиться, чтобы бьющий в донжоне источник не пересох, постоянно ожидать следующего приступа, тщетно надеяться на помощь от своего феодального сеньора Виконта де Леона. Кое-кто из мятежников был достаточно глуп, чтобы полагать, будто лорд Гийомар вступит в бой с королем на их стороне. Кастелян не принадлежал к их числу. За Гийомаром закрепилась репутация человека, который не боится ни бога, ни человека, но этот барон настолько же своекорыстен, насколько безжалостен. Принимая решение поддержать тестя Эда де Пархаэта, Виконт исходил из соображения, что нет смысла опасаться за свой западный, иссеченный всеми ветрами домен. Не достигнет далекого Леона карающая десница анжуйского гнева. Но теперь, когда дьявол стоит у него на пороге, Гийомар живо взвесит ситуацию и постарается избежать потерь. Кастелян поймал себя на мысли, что и ему не мешает поступить подобным образом. Встав, он воззвал к тишине. «Я намерен сдать замок». Он собирался объяснить разумность такого шага, если не перед всеми воинами, то хотя бы перед рыцарями, указать на то, что у лорда Гийомара нет людей, чтобы снять осаду, а гарнизон, который держится до горького конца, лишает себя всяких шансов на милосердие. Но ничего этого не понадобилось. Не послышалось ни единого голоса протеста, а на устремленных на Кастеляна лицах читалось лишь усталое, но искреннее облегчение. Сводный брат Генриха Гамильян ликовал. Марле считался самым неприступным из замков этого выродка Гийомара. «Пусть-ка услышит, что ты так легко овладел им, пройдя через стены, как нож сквозь масло». Генрих зарылся в кипу захваченных писем Гийомара и, разворачивая очередной свиток, только рассеянно кивнул в ответ. Он внимал Гамильяну вполуха, поскольку не разделял восторгов родича. Военные победы все равно, что круги на воде, они мимолетны, как воспоминания, и способны подчас принести удовлетворение или успокоение, но радость никогда. В данном случае короля утешало, что Кастелян Марле оказался здравомыслящим малым, а не одним из тех упивающихся славой идиотов, считающих бой главной проверкой своего мужества. Но он не поддавался иллюзиям, что потеря Марле прольет свет на Гийомара, как на святого Павла по дороге в Дамаск. Люди, подобные Виконту, меняют хозяев, как змея кожу. И тут он с изумлением поймал себя на мысли, что думает о Томасе Бекете. Большой зал представлял собой сцену бурной деятельности. До определения условий гарнизон был помещен под стражу, а Кастелян сидел неподалеку и терпеливо ждал, когда Генрих найдет время продолжить допрос. При этом оставались еще раненые, о которых следует позаботиться, и павшие с обеих сторон, которых надо похоронить. А еще нужно принять делегацию горожан и уверить ее, что худшее позади. В возмещении за то, что город не был отдан на разграбление, Генрих решил выдать воинам дополнительную порцию выпивки. Жителям следовало благодарить за избавление здравый смысл своего Кастеляна. Война считалась тогда наказанием виновных и одновременно уроком упорствующим. Крепость, взятая штурмом, рассматривалась как законная добыча, и только сдавшаяся добровольно могла ожидать пощады. Все проще простого. Гамильян продолжал болтать о событиях дня, но Генрих уже не делал даже вида, что слушает. Он наткнулся на письмо к Гийомару, написанное его тестем Эдом де Пархаэтом. Там с предельной откровенностью говорилось о возможном альянсе с лузиньянами, самыми недовольными из пуатузских баронов Алиеноры. Эд и Гийомар пожалеют, что не сожгли улику, мрачно подумал король, откладывая документ для последующего использования. Чертовы лузиньяны! Они ничуть не лучше простых разбойников. Превратили свой фамильный замок в логово, из которого совершают набеги на соседей и путников. Надо будет разобраться с ними. Генрих знал об их связях с графом Ангулемским и прочими пуатузскими мятежниками, но не подозревал, что они снюхались еще и с бретонцами. Приступ гнева прошел быстро. Преобладающим чувством оставалось пробирающее до костей неудовлетворение, приправленное щепоткой жалости к себе. Экспедиция в Британию уже обошлась ему дороже, чем планировалось. Он надеялся провести весь сентябрь в Нормандии, чтобы проводить Тильду в ее брачное путешествие в компании немецких послов. Неплохо было бы заодно примириться с Элеонорой. И оставалась еще Розамунда, наверняка самая безутешная королевская любовница во всем христианском мире. Время для нее найдется не раньше зимы, а это слишком поздно, чтобы повергать девушку опасностям переправы через Ла-Манш. Тут его внимание привлек негромкий обмен репликами между Кастеляном и одним из раненых. Хоть бретонского Генриха не понимал, считая его столь же непостижимым, как Валлийский, ухо ему резанули знакомые слова. Одним из них было «Брок-Холл», другим «Руа». Отодвинув в сторону переписку Гийомара, он встал, желая узнать, что имел в виду Кастелян, упоминая про короля Франции. «Монсеньор». Генрих не заметил приближения Ганса. Когда государь обернулся, тот опустился на колено. Облаченный в черную рясу бенедиктинца, монах выделялся в заполненном воинами зале. Когда он поднял лицо, Генриху почудилось в нем что-то знакомое. Покопавшись в памяти, он вспомнил имя. Это Стефан Руанский, один из монахов Бека, любимец императрицы. Король собрался было улыбнуться, но тут заметил пыль и грязь, покрывающие одеяние Стефана, а также покрасневшие печальные глаза черница. Голос у Стефана был тихий, едва способный перекрыть гул, стоящий в зале. «Милорд король, мне горестно доставлять тебе такую новость. Твоя госпожа-матушка, она скончалась». Ночь выдалась теплая, звездная и тихая. Час назад задул легкий ветерок, охлаждая кожу Генриха. В воздухе витал густой аромат, который впоследствии всегда будет напоминать ему о Марле. Вонь от рыбы и водорослей смешивалась с дымом и сладковатым благоуханием садов. Король не собирался идти в сад и понял, где оказался, только вдохнув запах цветов позднего лета. Если не считать воронки в самом центре лужайки, проделанной большим валуном из манганеля, разметавшим куски дерна, сады почти не пострадали от короткой осады. Впрочем, быть может, темнота скрывает невидимые ужасы, подобно тому, как аромат растений маскирует смрад крови и смерти. Когда Гамилен отправился на поиски брата, то нашел его еще в саду. Не желая нарушать уединение брата, Гамилен намеренно производил на ходу как можно больше шума, чтобы предупредить о своем приближении. Сердце бастарда билось чересчур быстро, под ложечкой сосало от беспокойства. Чем может он умерить боль Гарри? И все же не попытаться нельзя. Ох, была бы тут королева Райнольд или Ранульф. Что за насмешка судьбы, что именно ему, человеку, не способному и двух слов связать, выпала задача утешать убитого горем родича. Генрих не обернулся, но ставшая напряженной поза говорила о том, что он заметил приближение брата. Гамилен обтер об тунику вспотевшие ладони, подумав, что вчера на приступ шел с более легким сердцем. «Гарри», — он прочистил горло, — «так много времени уже прошло с тех пор, как ты вышел из зала, я стал беспокоиться. Мне хотелось побыть одному». Только произнеся эти слова, Генрих осознал, как грубо они звучат. Гамилен не заслуживает подобного обращения. Но ему не удавалось найти ничего, что смягчило бы эффект. Голова напрочь отказывалась соображать. «Я так сочувствую тебе, Гарри, так сочувствую!» Когда бормотание брата наконец стихло, Генрих собрался с силами для короткой улыбки. «Я знаю, Гамилен». Я тоже скорблю по ней, Гарри. Это была великая правительница, видит Бог, и...» Даже сам Гамилен понял, как глупо звучат похвалы в адрес женщины из уст человека, оскорбившего ее самим фактом своего рождения. При этом ненависть этой женщины к его отцу вошла в легенду. Однако императрица всегда обращалась с ним вежливо и, что еще важнее, не препятствовала благодеяниям, проливаемым на него царственным братом. Гамилену повезло с родичами. Жифруа сразу признал его, относился с любовью и расположением, и даже после ранней смерти отца бастард не нуждался ни в чем. Генрих взял на себя заботу о воспитании, образовании и положении брата. Он приблизил его ко двору, а потом сделал дар, в щедрость которого Гамилен и 3 года спустя отказывался поверить. Король устроил его брак с богатой наследницей Изабеллой де Варен, принесшей ему в качестве приданного целое графство. Гамилен был не дурак и понимал, что Генрих руководствуется не только родственными чувствами. Изабелла де Варен предназначалась в жены их брату Уиллу, и стала бы ей, не вмешайся, Томас Беккет. Генрих не делал тайны из того, что считает Томаса виновным в смерти Уилла, и, выдавая Изабеллу за Гамилена, посылает архиепископу недвусмысленное сообщение, не что иное, как объявление войны. Но, понимая все это, Гамилен придавал значение только главному. Ему удалось взлететь на высоту, немыслимую для незаконнорожденного сына. Он и представить не мог, что люди станут величать его графом Варенским, ведь род его жены был одним из самых прославленных. Гамилен всегда прекрасно умел отделять главное от второстепенного. А в этот сентябрьский вечер для него не было ничего важнее, чем залечить раны брата. Однако с болезненной очевидностью ему стало ясно то, что самым милосердным поступком будет оставить Генриха в покое. «Если понадоблюсь, ты найдешь меня в зале», — сказал Гамилен и был вознагражден еще одной быстрой признательной улыбкой. «Я скоро приду», — ответил Генрих. «А ты тем временем убедись, что этого монаха Стефана Руанского хорошо устроили. Потом найди моего духовника, пусть приготовится отслужить поутру мессу за упокой души матушки. Так много дел, так многим надо сообщить». Гамилен просиял, будто получив подарок. «Я обо всем позабочусь», — заявил он. «Призову писца, и мы тут же начнем составлять список». «Спасибо, парень». В душе Генрих не мог дождаться, когда же Гамилен уйдет. Гравий дорожки отливал в лунном свете серебром, и размеренные шаги короля эхом отдавались в тишине, накрывшей Марле словно покрывалом. Тропа завела его в дальний конец сада, где поблескивали на поверхности овального пруда отражения далеких звезд. Для разведения рыбы водоем был слишком мал, скорее всего, это просто садок. Генрих удивился, с чего это он думает про рыбное жаркое, а не о своей матушке, лежащей сейчас перед алтарем в церкви аббатства Бек-Элуен. Он уже давно согласился с выбранным ей местом упокоения, и оба брата знали, что Генрих не мог остановить войну ради похорон. Стефан Руанский во всех подробностях описал погребальную службу, надеясь, что государь найдет в них утешение. Мессу служил сам архиепископ Руанский, присутствовали все князья церкви и монахи Бека. Вскоре на надгробии высекли хвалебную эпитафию, текст которой исполнительный Стефан скопировал для Генриха. «Стоит перечитать ее снова», — подумал король, «потому что в памяти остались только 2 строчки. «Славная родом, еще более славная замужеством, и наиславнейшая в потомках своих. Здесь лежит дочь, супруга и мать Генрихов». Он опустился на вырезанное из дерна сиденье у воды, гадая, насмешила или оскорбила бы отца последняя ее месть, изгнание памяти о нем как с ее могильного камня, так и из ее истории. Монах сказал, императрица умерла 10-го, в прошлое воскресенье. Вопреки всем стараниям, Генрих не мог вспомнить этот день. Они провели его в дороге, во весь опор, спеша к Марле. Вспомнил он хоть раз о матери в то воскресенье. Отдавал ли себе отчет, хоть на миг, насколько она больна и ослабла? Господи, но почему ничего не осталось в памяти? Король пошевелился, и под сапогом хрустнул гравий. Наклонившись, он поднял пригоршню камешков, округлых и гладких. Когда умер отец, ему исполнилось всего 18. Теперь, в 34, он сделался повелителем самой большой империи со времен Цезарей. Достаточно взрослым, чтобы пережить утрату матери, но откуда тогда это онемение в груди, ощущение неизбывной пустоты? Надо позаботиться о Минне, распорядиться, чтобы за ней присматривали. Написать кучу писем, сообщить Райнольду, кузине Мот, Ранульфу. На краткий миг Генрих почувствовал вдруг стремление такое сильное, что оно было сродни физической боли. Это стремление, но к чему? К обществу кого-то, с кем не нужно слов. Гомелен добр, но с ним никогда не тянуло поделиться сокровенными тайнами. Сколь мало людей, которым он мог излить душу за эти годы, кому мог целиком довериться. Держа в кулаке гальки, король стал считать их, этих призраков прошлого. Отец, брат Уилл, дядя Ранульф, мать, Алиенора, Томас Беккет. После недолгого колебания он добавил в перечень имя Розамунды Клиффорд, поскольку ее преданность являлась всеобъемлющей и чистосердечной. Камешки постукивали, как игральные кости. Вытянув руку, он разжал ладонь, позволяя им одному за другим падать в воду. Он сидел, глядя на расходившиеся по серебристой поверхности пруда круги, до тех пор, пока зрение его не затуманилось и не пришли слезы.